Глава 7. Сердце мглы. Не нуждаясь ни в еде, ни в отдыхе, и глядя на мирно спящую Мари, я подумал, что мне нужны слуги в виде нежити. И чтобы не скучать, я полистал дневник и занялся печатями на своих незваных гостях. Тела их лежали в коридоре, не мешали. И вот через 10 минут волшебства передо мной в коридоре стояли двое зомби, сразу с двумя печатями на каждом. Таким образом, они уже не были низшей нежитью, а могли говорить и использовать навыки тела. А также могли пользоваться памятью, если та сохранилась. По заметкам, так можно было узнать события последних 2 дней, если прошло больше суток и душа упущена. А если поднять вообще свеженького, то можно сделать не мертвого, он будет помнить все, все осознавать, но останется безвольным. Это особый вид наслаждения больных на голову некромантов, заставлять этого воскрешенного убивать всех, кто ему дорог был при жизни. Так душа генерирует больше темной энергии. Герт и Борг, пошатываясь, стояли передо мной. «Рассказывайте все, что помните», — приказал я и заметил, как из меня потянулись сразу 2 струйки энергии. «По очереди. Зачем вы искали сердце мглы?» «Контракт. Гильдия Искателей Тьмы в Седых Холмах. Курьер Грифон доставил трубку с печатью и пергаментом. Без имени. Только условия. Сердце мглы из центрального склепа Некрополя Коста. Награда 5000 золотых имперских крон и патент лорда в пустошах. С правом набора собственного гарнизона». Он замолчал, его взгляд, полный внутренней агонии, уперся в камень моих ног. «Почему согласились?» — спросил я. «Патент». Герц сглотнул, хотя глотать ему было нечем. «Это выход из вечных наемников в правители. Шанс построить свое. И кроны, они намного тяжелее, чем все предыдущие выплаты вместе взятые. Риск оказался оправданным до поры». Я кивнул и перевел взгляд на Борка. Тот дернулся, словно от удара током, и заговорил быстро, сбивчиво, как будто боялся, что голос его предаст. «Я говорил, Герт, говорил, пахнет ловушкой. Анонимный заказ на артефакт из проклятого места. Но он рассказал мне, что мы сможем купить на эти кроны. Усадьбу. Настоящую. Не логово в пещере. И людей. Не наемников, а слуг». Борг замолчал, его мутные глаза на миг оживились призрачной жадностью, которая тут же погасла, сменившись пустотой. «А карта... карта была красивой. Старый пергамент, края обожжены. Я ее в треште у Мордахая выменял на 2 отличных клинка и серебряный реликварий». «Он солгал», — сипло добавил Герт. «Старьевщик. Сказал, что нашел в развалинах башни или стана разрушителя после шторма. Но на карте, в углу, был тот знак. 3 линии в круге. Я видел его в старых гримуарах. Печать архивариусов. Решил, это знак. Указание на истинную ценность. Не просто сокровище, а знание. Сила». «Он помешался на этой идее», — проскрипел Борг, кивнув на своего товарища. «Говорил, что сердце мглы — это может быть ключом к власти над самой смертью. Не просто артефакт, а ядро. А я думал только про усадьбу и про то, как гранаты новой системы будем закупать оптом». «Что было в Некрополе до встречи со мной?» — прервал я их. Герт ответил первым. И вот он стал отчетливее, будто он докладывал о неудачной операции. «Входные галереи, стандартная нежить, бродячие скелеты, пара призраков-стражей. Разобрались. Карта вела через боковые туннели мимо основных ловушек. Мы шли тихо. Нашли это помещение». Он мотнул головой в сторону кузницы. «Решили осмотреть на предмет инструментов или металла. Затем появились вы». «Что вы знаете о вашем проводнике?» — спросил я. «Это точно не человек», — ответил Борг. «Но выглядит как человек и обладает магией и властью над скелетами». «Он представился странником», — произнес Герт. «Вытянул из нас все наши планы, а потом вызвался нас проводить до самой гробницы. Рассказал, что нам нужна шкатулка из особого металла, чтобы вынести отсюда сердце. Она должна быть вместе обозначенным на карте как кузница. Где эта карта? Герт ломанными движениями засунул руку себе в штаны и достал кожаный свиток. Ну правильно, самое ценное, рядом с самым ценным. Почувствовав, что мана уже на исходе, я отключил зомби, и они застыли на месте. Больше выжить из них было нечего. Энерготок прекратился. Зомби замерли, выражения их лиц застыли в масках последнего пережитого ими ужаса. Холодной ярости у Герта и оцепеневшего страха у Борка. Сердце мглы. Ключ. Ядро. Лорд в пустошах. Карта, подброшенная старьевщиком с печатью архивариусов. Все это пахло не приключением, а подготовленной операцией. Кто-то знал о некрополе, знал об артефакте, знал, что найдутся достаточно алчные и достаточно глупые, чтобы пойти за наградой. И подсунул им точную карту. Зачем? Чтобы они очистили путь? Или чтобы они стали топливом для чего-то или кого-то? Нужно было восстановить ману, что я и сделал. Растворил несколько кристаллов на ладони. Осмотрел еще раз кузню. Потом приказал скелетам покопаться в том хламе в поисках шкатулки. Так ничего и не найдя к тому времени, как мана полностью восстановилась, я вновь поднял своих гостей. «Пойдем-ка искать это ваше сердце мглы», — приказал я, и зомби бодро пошли туда, куда и хотели, после кузницы при жизни. При них было оружие, и я поделился с ними маной для небольшой самостоятельности. Я последовал за ними, что-то интуиция мне подсказывала, уж не архивариус ли тут подрядил. И может артефакт, который они ищут, является моим источником? Кто его знает, в каком агрегатном состоянии он был до моего пробуждения? Сирену бы позвать, но нет, не готов я пока к общению с этой предательницей, хоть и успел привыкнуть уже за эти дни. Кстати, время. «Эй, молодцы, сколько сейчас времени?» — спросил я у своих зомби. Или зомбей. В общем, забей. «Мои часы остановились в 12:40», — произнес Герт. «Сейчас 3:40 пополудни», — ответил Борг. «С другой стороны, зачем мне время? Тут всегда тьма, и отдых мне не нужен». Вскоре мы прошли возле того места, где я встретил Мари, а затем наткнулись на первого смертного мною убитого. Но я не стал поднимать его, это мне почему-то казалось кощунством. А вот тех, что были в том зале, можно было поднять. Но не возвращаться же обратно. Но в итоге мы вернулись обратно. Точнее, я вернулся обратно. Именно к моей гробнице меня и проводили эти два зомби, что сейчас застыли. «Чего встали?» — спросил я, обойдя их. «Так далеко наши планы не заходили», — ответил Герт. «Понятно. Тогда слушай мой приказ. Обыскать зал, проверить каждую щель и принести мне все, что излучает магию или выглядит как артефакт». Эта парочка копателей разошлась по разным сторонам и начала вынюхивать тут все. А я вернулся к своему ложе, осмотрел каменный гроб и, ничего не найдя, присел на краешек и начал поглощать кристаллы маны. Энергозатратно это дело, давать свободу зомби, которые еще и магами не были. Я развернул карту. Тут был только один уровень. Мысленно прикинул, где уже был. И по всему выходит, что мы пока топтались лишь в предбаннике. Было так много мест, где можно было пройтись и собрать урожай энергии. И сколько всего можно было бы найти? Во мне неожиданно проснулся дух исследователя, дух искателя приключений. Дзиньк! Я посмотрел вниз чуть правее. Герт копошился у меня в ногах, у стенки моего каменного гроба, и открыл там потайную нишу. Зомби потерял руки по запястье, и сейчас смотрел на свои обрубки, а рядом с ним лежал кусок горного хрусталя размером с мой кулак. Я взял в руки этот природный кристалл и впервые в своей новой нежизни ощутил покалывание в косточках, что соприкасались с этим артефактом. «Сердце мглы...» Герт упал на колени и потянул свои обрубки к нему. Тут же, бросив все дела, ко мне бросился Борг. Приказом его удалось остановить, и он упал ломаной куклой. Герта же я оттолкнул ногой и разрушил с ними связь. Я смотрел артефакт, наслаждаясь забытым покалыванием в пальцах. Что же с тобой сделать? Сердце мглы было холодным и тяжелым. Горный хрусталь, обычно прозрачный, здесь был пронизан густыми, клубящимися изнутри прожилками дыма и темно-лилового оттенка, будто в него впаяли кусок грозовой тучи. Свет от магического фонаря не проходил сквозь него, а застревал в глубине, превращаясь в тусклое, зловещее свечение. Оно не просто излучало магию, оно дышало ей. Медленно, мощно, как спящее чудовище. Покалывание в костях усиливалось, переходя в легкую, почти приятную вибрацию. Мой источник в груди отозвался на нее тихим, жадным гулом. Это было сродни голоду. Но не к еде, а к силе. Чистой, концентрированной, древней силе смерти и тьмы, запечатанной в камне. Сила, заключенная в нем, была мне знакома, даже не мне, а моему источнику. Появились мысли поглотить его, как кристаллы маны, или объединить со своим источником. Но отпускать мне его больше не хотелось. Но я все же положил его на край каменного гроба и, сняв с себя нагрудник, вновь взял в руки. Кристалл в моей руке шевельнулся. Прожилки дыма внутри заклубились быстрее, и на секунду мне почудился в их хаотичном танце образ. Огромный, многоуровневый город из черного камня и кости, парящий в багровой пустоте. Залпы магии, легионы нежити и на троне в центре смутная исполинская фигура. Видение исчезло так же быстро, как и появилось. Но покалывание в пальцах сменилось на мгновение обжигающим холодом. Кристалл не просто хранил силу, он хранил память. Импринт того места или того существа, что его создало или им владело. Это не просто гробница или некрополь. Это мой город. Это моя память. Уверенность в этом меня не оставляла, и я поднес сердце мглы к своему источнику. Артефакт вырвался из костяшек, притянутый источником, и объединился с ним с мелодичным хрустальным перезвоном. Я буквально взорвался тьмой, погасив все источники света в этом зале, поглотив не только их, но и тела зомби. Посмотрел на свои руки, и теперь они были покрыты густым слоем сажи. Кажется, тут уже точно без сирены не обойдешься. Вскоре включилась система. Я проспала 7 часов 13 минут. Надеюсь, ты... Да-да, просто так я бы тебя не будил, ответил я. Анализ показателей. Архивариус стал личом, и как только я замечу его приближение, я сразу же тебя выключаю. Принимается. Виновато отозвалась сирена. Насколько мне хватило возможностей, я закрыла доступ к тем ячейкам памяти, через которые я тобой управляла. Извини, Кост, я ничего не могла сделать, эти подпрограммы выше меня. Принимается, сухо ответил я. Теперь посмотри, что со мной стало. Не мог меня разбудить перед тем, как вступать в слияние с этим артефактом. В общем, смотри. Внимание, обнаружена родственная энергия. Поглощение может привести к множественным изменениям, пробуждению забытых сил, возможной мутации. И это еще не все. Новые перспективы развития. Тьма. Я же говорил, не нужно меня толкать в одном направлении, ответил я. Вот все и изменилось. «Ты даже не представляешь, насколько все изменилось!» — ответила сирена. «Глянь на свой источник!» И я взглянул. Это теперь не трепещущий в груди огонь, он превратился в тот самый кусок хрусталя. Анализ завершен. «Новый большой фрагмент памяти своего прошлого ты посмотришь потом», — произнесла сирена. «Сейчас можешь посмотреть новые направления. Выберите направление школы тьмы. Теневое манипулирование». Проклятие и порчи, темная трансмутация, демонология, темная алхимия, истинная тьма. «Широкий выбор», — хмыкнул я. «А мне обязательно выбирать?» «Выбор направления определяет набор заклинаний, предполагаемых на выбор при получении уровня», — сообщила Сирена. «Если не выберешь, то рандом тебе судья». «В смысле?» «Случайный выбор навыков школы тьмы», — пояснила Сирена. «А у тебя как раз 4-й уровень близок». «Значит, выбирать не обязательно», — хмыкнул я. Посмотрев на руки, объятые тьмой, я втянул ее в себя. Решение пришло интуитивно, будто это так и надо. «Продолжим восстановление памяти через геноцид скелетов», — спросила Сирена. «И хочешь сначала посмотреть тот фрагмент памяти?» «И сколько это времени у меня займет?» «Часов 5 максимум», — сообщила Сирена. «В это время ты останешься слеп к реальному миру, поэтому тебе лучше вернуться в свой импровизированный дом». «Так и сделаем», — кивнул я. «Скелеты от нас никуда не денутся». Вернувшись в кузню, я зашел к Мари. Она все еще спала, а один из скелетов продолжал следить за очагом. Я разместился в свободном углу, чтобы не мешать Мари, если она проснется раньше меня. «Запускай», — мысленно обратился я к Сирене. Видение нахлынуло не как сон, а как погружение в ледяную, плотную реальность. Я больше не был скелетом в заброшенной кузнице. Я был... больше. Сначала пришло ощущение бесконечной власти. Она пульсировала в такт с чудовищным медленным биением, которое я сейчас знал как ритм сердца мглы в своей груди. Это была не мана, а сама суть подчинения. Каждый камень, каждая тень, каждая душа в пределах моей досягаемости была нитью в паутине, а я пауком в ее центре. Затем открылись глаза. Не мои нынешние, а тысячи пар глаз одновременно. Я видел сквозь зрачки стражников на зубчатых стенах, сквозь мерцающие огни в глазницах скелетов рабочих на верфях, сквозь мутные кристаллы шпионов, вмурованные в статуи на площадях. И центральным, самым острым зрением было зрение из самой высокой башни, пронзающей багровое беззвездное небо. Передо мной, раскинувшись в бездне, парил город. Некрополис костей. Название города пришло само собой, будто я не то что знал его, а сам его так именовал. Это не было скоплением зданий. Это был единый, вырезанный из гигантской черной скалы и костей титанов организм. Шпили были подобны клыкам, впившимся в плоть небес. Мосты, сотканные из застывших теней и осколков звезд, соединяли башни на немыслимой высоте. Реки по его ярусам текли не водой, а жидким обсидианом и расплавленным серебром, светящимся холодным призрачным светом. Воздух, если это был воздух, был густым от запахов озона, камня, магии и спокойной безропотной смерти. Я восседал на престоле безмолвия и смотрел на него. Это был мой город. Каждая трещина на мостовой, каждый узор на витражах из замороженных душ, каждый мерный шаг патрулей из бронированных костяных голиафов был частью моего замысла, продолжением моей воли. Это была не просто крепость, это была цивилизация. Цивилизация смерти, порядка и абсолютной власти. И ее ритмом билось сердце мглы. Не просто артефакт, а динамо-машина. Генератор реальности для всего этого царства. Оно преобразовывало раф-энергию небытия в законы, которые позволяли кости держать форму, а тени иметь вес. И в этот момент, на пике этого богоподобного восприятия, пришло осознание цели. Четкое, как приказ. Город был не конечной точкой. Он был инструментом, величайшим из когда-либо созданных. Орудием для... войны. Войны не за территорию или ресурсы. Войны за сами основы мироздания. С теми, кто назвал себя светлыми богами и потом отгородился океаном от этого мира. войны за истинный порядок, где смерть не конец, а переход в иную подконтрольную форму бытия. Где нет места хаосу живой плоти, глупым надеждам и порочному кругу перерождений. Видение начало таять, как черные чернила в воде. Огни города гасли, ощущение безграничной власти уходило, оставляя после себя жадную, всепоглощающую пустоту. Пустоту от потери этого величия и жгучую, холодную уверенность в том, что это еще не конец. «Кажется, это была не твоя память, Кост», — задумчиво произнесла Сирена. Зрение ко мне вернулось, но вот то, что я увидел и ощутил, все еще не могло уложиться в моей пустой черепушке. А тем временем на меня с испугом в глазах уставилась Мари. «Владыка, ты спал?» — произнесла наконец Мари, заметив мой взгляд. «Нет, просто погрузился в воспоминания», — ответил я. «Много удалось собрать, пока я спала?» — поинтересовалась она, занявшись приготовлением перекуса. «И куда-то пропали те двое наемников, ну в смысле их тела. А еще я вдруг обнаружила в себе магию истинной тьмы». «Погоди, не бубни, дай с мыслями собраться», — произнес я, поднимаясь на ноги. «Похоже, это была не твоя память, Кост. Совсем не твоя», — произнесла Сирена. «Ведь ты же не был темным богом. Ведь так, да?» «Да, но это не точно», — ответил я. «Шутка. Я им точно не был. Но...» «Добавляю в список долгосрочных планов новую цель», — игривым тоном заявила Сирена. «А теперь геноцид скелетов?» «Геноцид скелетов», — голосом ответил я и похрустел косточками. «Хороший план, я только за», — улыбнулась Мари, и ее два клинка вспыхнули тьмой.